День первый. Москва. Утро. 6:21. Он услышал звонок и взглянул на часы. Черт возьми, только начало 7-го. Что за идиот звонит в такую рань? Он покосился на аппарат. Тот продолжал трезвонить. Какая наглость звонить ни свет, ни заря. Обычно все неприятности случаются по понедельникам. А сегодня вторник. Неужели опять что-то неожиданное? Но что могло произойти этой ночью? Другое дело в пятницу. Но до пятницы еще 2 дня. Жаль, что жена уехала на дачу к внукам, а то могла бы снять трубку. Она спала как раз с левой стороны у самого аппарата. Телефон не умолкал. Ну кому охота разговаривать в такое время? Но тот, кто звонит, этого не понимает, так что придется ответить. И, подвинувшись ближе к аппарату, он снял трубку. «Слушаю!» Голос у него был недовольный и сонный. «Артем, ты?» Сон как рукой сняло. «Жена!» Он понял, что-то стряслось. «Что-нибудь случилось?» — закричал он вне себя от волнения. «У нас несчастье!» — сообщила жена, не думая о том, что может буквально убить подобным сообщением своего 47-летнего супруга, страдающего сосудистыми заболеваниями. Впрочем, особой деликатностью она никогда не отличалась. У него кольнуло сердце. «Какое несчастье! О чем ты говоришь? Что случилось? Что-нибудь с Катей?» Он засыпал жену вопросами, не давая ей вставить и слова. «С Димой!» — сказала она наконец. «Он поел у соседей грибы, очевидно, домашнего приготовления. Я же ему 100 раз говорила, чтобы не ел ничего в гостях!» «Что с ним?» — остановил он словесный поток жены. «Ребенок отравился, его рвет, кружится голова, боли в животе, необходимо срочно промыть желудок». «А где Леонид?» Он имел в виду зятя. Тот был неплохим художником, но они с женой считали его непутевым. Не о такой партии мечтали супруги для своей единственной дочери, выскочившей в 19 лет замуж. Теперь у нее уже было 2 детей — 5-летний мальчик и 3-летняя девочка. Против внуков молодые дедушка и бабушка не очень-то возражали. Это даже примирило их с вечно разболтанным Леонидом. «Его, как всегда, нет», — произнесла жена убитым голосом. «Заночевал в мастерской. Я сразу подумала, что нужно взять у соседей машину и отвезти Диму в больницу. А то пока вызовем машину, пока она приедет в наш поселок, пройдет несколько часов». «Вы сейчас на даче?» «Конечно, нет. Я разбудила Евгения Константиновича, и он любезно согласился подвести нас до больницы. На даче остались Катя с малышкой. Будь добр, пошли за ними машину. Надо их забрать в город. Представляешь, в каком сейчас состоянии Катя?» «Откуда ты говоришь?» Он все еще не мог ничего понять. «Мы едем в больницу», — недовольно сообщила она. «Я говорю по мобильному. Ты, видно, еще не проснулся. Слышал, что я сказала про Диму?» «Конечно, слышал», — пробормотал он, вскакивая с постели. «Я сейчас позвоню Кате и пошлю за ней машину, а сам приеду к тебе. В какой вы больнице будете?» «В местной. Пожалуйста, приезжай, пусть видят, что Дима твой внук, иначе сам понимаешь, что может быть». «Конечно, приеду», — кивнул он, словно жена была здесь. «Сейчас же позвоню Кате и вышлю за ней машину», — повторил он. «А мы будем ждать тебя в больнице. Не забудь захватить мобильный телефон, чтобы я могла тебя найти». «Хорошо», — он бросил трубку. «Когда живешь с женщиной больше 1/4 века, начинаешь ненавидеть ее, но еще больше себя за то, что терпишь ее вечно недовольное лицо. Ведь ни разу в жизни он не видел ее довольной. Ни когда они поженились, будучи студентами экономического факультета, ни когда поехали в Харьков, куда он получил распределение, ни когда вернулись в Москву и жили втроем в маленькой комнатке без удобств. Из научного института он перешел на работу в банк. Потом они поехали в Австрию, где он представлял интересы Внешторгбанка. В начале 90-х вернулся и поступил на службу в крупный коммерческий банк. Лишь тогда она немного успокоилась. К тому времени появилась роскошная квартира в центре Москвы, большая дача в престижном дачном поселке, свои машины, водитель, помощник, няня, кухарка. Но лицо жены по-прежнему оставалось недовольным, и она всегда находила повод, чтобы испортить ему настроение. Впрочем, за долгие годы совместной жизни он привык к ней. привык к ее вздорному взбалмошному характеру и иногда с удивлением замечал, что относится к ней намного лучше, чем в молодые годы, когда семейные ссоры, казалось, неминуемо должны были закончиться разводом. Артем Сергеевич Полетаев был назначен министром финансов страны полгода назад, как раз тогда, когда вице-премьером стал его друг и бывший однокашник Сережа Шумский, с которым они вместе учились на экономическом факультете. Нужно отдать должное Шумскому. Всего за полгода он успел проявить себя как человек твердых принципов, неуклонно проводивший в жизнь экономические решения правительства, невзирая на критику со всех сторон. Полетаеву было 47 лет. Высокий, с красивой густой шевелюрой и правильными чертами лица, он очень нравился женщинам. Особенно привлекали его глаза, серые, с загадочным выражением. Многие считали, что с такой внешностью Полетаеву нужно было идти в киноартисты, а не в экономисты. Жену раздражали подобные разговоры, поскольку сама она уже растеряла былую красоту. Располнела, погрубела, ноги портила варикозное расширение вен. Словом, она была стареющая женщина под 50 в климактерическом возрасте. А он, полный сил и хорошо сохранившийся мужчина, тоже под 50, до сих пор нравившийся женщинам, в том числе и собственным секретаршам. Артем набрал номер дачного телефона. Трубку сразу взяла Катя. Видимо, еще не ложилась. «Алло! Катя, это папа, как дела? Все в порядке? Ты знаешь про Диму?» «Знаю. Сейчас поеду в больницу, а за тобой и малышкой пришлю моего водителя. Так что собирайся». «Хорошо. Может, по дороге заехать в больницу? Без тебя обойдемся». «Будь готова. Машина приедет минут через 30-40. И позвони Леониду». С нотками недовольства в голосе сказал отец. «Пусть хотя бы встретит вас». Поговорив с дочерью, Артем Сергеевич позвонил водителю. С ним они работали еще в коммерческом банке. Уходя в министерство, Артем оставил его в качестве личного водителя для семьи. По службе ему полагался шофер, который заезжал за ними по утрам вместе с охранником и отвозил в министерство. Личный водитель, Татарин, работал вместе с Полетаевым уже 6 лет. Артем довольно долго ждал, пока тот поднял трубку. Очевидно, спал. «Доброе утро, Ханифа!» Артем посмотрел на часы. «Извини, что беспокою тебя так рано». «Ничего, Артем Сергеевич, я всегда встаю в 7:30. Что-нибудь случилось?» «Случилось. С Димой плохо. Отравился грибами, его повезли в больницу. А Катя одна на даче с дочуркой. Поезжай за ними и привези их в город. Только не торопись. Я возьму свою машину». «Понял, Артем Сергеевич. А может, вызвать вашего водителя с охранником?» «Они еще спят. Ничего страшного. Надеюсь, меня не похитят. А я успею вернуться до 8:30, когда они приедут за мной». «Хорошо, Артем Сергеевич. Буду у Кати через 30 минут». Полетаев тряхнул головой. В пятницу у него такой важный доклад, а он должен сейчас заниматься внуком. Впрочем, жена права. В больницу ехать нужно обязательно. Мало ли что там может случиться. Дима — вылитый дедушка, а на отца, к счастью, совсем не похож. Сыновей у Полетаева не было. Он испытывал к Диме отцовские чувства и очень гордился им. Все надежды были на внука. Артем побрился и начал одеваться. По привычке достал свежую белую рубашку. И на мгновение заколебался, решая, как именно ему одеться. Дачный костюм явно не подходит. Он может не успеть вернуться домой, чтобы переодеться. Да и жена не одобрит, если он приедет в больницу в куртке и джинсах. Он подумал, что день начинается трудно. Но, завязывая галстук и глядя в окно, Полетаев даже представить себе не мог, каким сложным окажется нынешний день. Через 2 часа возле его дома будет 2 убитых. Начнется самая страшная история в его жизни.